Сам ведь обещал тебе покой без всяких напоминаний. Наверное, глупо и по-детски, но захотелось оставить хоть кусочек себя. Диск, фотографии, билеты в твоей комнате под половицами». «Правда?» Эдвард кивнул, слегка ободренный тем, как я радуюсь таким мелочам. «Мне кажется...» — медленно начала я. «Не уверена, но похоже... Похоже, я чувствовала это с самого начала». «Что чувствовала?» «Хотелось только одного, чтобы из любимых глаз исчезла боль. Когда я заговорила, мои слова прозвучали даже спокойнее, чем я рассчитывала. Какой-то частью души, возможно, подсознанием, я все это время верила. Моя судьба тебе не безразлична. Наверное, поэтому и слышала голоса». На секунду воцарилась мертвая тишина. А потом Каллен без всякого интереса спросил. «Что за голоса?» «На самом деле только один, твой. Долго рассказывать». Наткнувшись на настороженный взгляд, я тут же пожалела о том, что завела этот разговор. «Вдруг Эдвард, как и все остальные, решит, что я сумасшедшая? Вдруг они правы?» «Я никуда не спешу», — как-то напряженно проговорил Каллен. «История довольно жалкая». Он ждал. «Помнишь, Элис рассказывала про экстремальный спорт?» «Да, ты ради удовольствия спрыгнула со скалы», — бесцветная скороговоркой проговорил Эдвард. «Хм, точно. А чуть раньше на мотоциклах». «На мотоциклах?» — переспросил он. И я, хорошо его зная, почувствовала. За внешним спокойствием что-то зреет. «Кажется, про это я твоей сестре не рассказывала». «По-моему, нет». «Мне чудилось, когда совершаю что-то глупое или опасное, воспоминания о тебе будто оживают», — призналась я, чувствуя себя настоящей душевно больной. «Представляла, как ты злишься, и твой голос звучал словно вблизи. Вообще-то я старалась о тебе не думать, но те игры боли не причиняли. Наоборот, ты будто пытался защитить меня от страданий. Думаю, голос казался таким настоящим, потому что в глубине души я ни секунды не сомневалась. Твоя любовь не угасла». И снова в моих словах звучала убежденность. Или правота. Что-то, таящееся в закоулках души, подсказывало. Я не ошибаюсь. «Ты рисковала жизнью, чтобы услышать?» Придушенным голосом начал Эдвард. «Шш!» — перебила я. «Подожди, меня осенило». Вспомнился вечер в Порт-Анджелесе, когда впервые случились галлюцинации. Тогда у меня было два объяснения — внезапное умопомешательство или необъяснимое исполнение желаний. Третьего варианта я не нашла. «А что если человек искренне верит в свою правоту, хотя на самом деле ошибается? Вдруг тупая уверенность не дает разглядеть правду? Что тогда получится? Правда уйдет на дно или постарается пробиться наружу?» Вариант третий. «Эдвард меня любит, и возникшее между нами чувство не сломает ни разлука, ни время, ни расстояние. Эдвард Каллен красивый, умный и замечательный, но любовь изменила его не меньше, чем меня, причем безвозвратно. Я буду всегда принадлежать ему, а он навечно останется моим». В этом я пыталась себя убедить. «Ой, Белла!» «Да-да, я поняла. Тебя осенило», — нервным срывающимся голосом напомнил Эдвард. «Ты меня любишь!» — вслух восхитилась я, снова почувствовав силу собственной правоты. В глазах все еще мелькало беспокойство, но на губах заиграла моя любимая кривоватая улыбка. «Конечно, люблю!» Раздувшись, словно воздушный шар, сердце вырывалось из груди. Надавив на ребра, оно сжало горло так, что стало трудно говорить.